Ильясов. Правительственные комнаты вокруг него пусты. 80% чиновников не явились на работу, потому что не смогли дойти до здания через блокпосты. Ильясов хватается за многочисленные телефоны, гневно переругивается с кем-то из высокопоставленных военных. Рядом с ним молодой генерал-лейтенант. Генерал, понимающе кивает, и получается у них вроде бы разговор на одном языке. Военное всевластие и беспредел в Чечне пора решительно прекращать, иначе никогда до мирной жизни не доберешься. Со стороны все это выглядит странно. Почему и генерал, и премьер, такие важные тут люди, бессильны против армейской анархии? По пустынным улицам на огромной скорости продолжают шнырять остервенелые бронетранспортеры, хозяева грозненского участка Вселенной. Никому во всем свете в этот момент нет дела до Ильясова. Да и он пока не знает, что вот так, почти одному, ему предстоит просидеть в правительстве еще несколько дней. Блокада будет долгой. Ближе к полудню город становится крепостью, готовящейся к проведению какой-то крупномасштабной спецоперации. Женщины шепчутся. Может, где-то наступление боевиков? Жизнь замирает. Люди стараются исчезнуть. Лишь лязг бронемашин, ближний и дальний, да кое-где редкий женский крик, переходящий в плач. «Пропустите! Там у меня ребенок!» Молодой генерал-лейтенант начинает прощаться с премьером Ильясовым. Тот просит его остаться. Но генерал говорит, что никак не может, что должен спешить в Москву на доклад президенту. Доклад намечен на завтрашнее утро. «Уже 2 недели я здесь. Достаточно?» — произносит генерал. Присутствующие смотрят на генерала с уважением и даже восхищением. Узкий круг посвященных знает, что у генерала было специальное задание президента, беспрецедентное в нынешнем контексте Чечни — собрать факты о воинских преступлениях, сделать выводы и доложить главе государства. Вертолетная площадка прямо на территории правительственного комплекса, под окнами премьерского кабинета. Ильясов провожает генерала и его свиту до трапа. Вертолет быстро взлетает с правительственной площадки, и еще некоторое время его можно видеть. Все, кто заблокирован в это время на блокпостах, особенно в самом центре Грозного, тоже видят этот вертолет. Но это созерцание длится всего несколько минут, после чего вертолет падает прямо на центр города. Его сбивают стингером. В этом вертолете гибнет и молодой генерал-лейтенант по имени Анатолий Поздняков, спешивший на доклад к президенту, и еще один генерал генерального штаба, ему помогавший, и 6 полковников генерального штаба, и пилоты, конечно, вместе со своими материалами, собранными президентской комиссией по фактам военных преступлений в зоне антитеррористической операции. Вечером все телеканалы и информагентства кричат о большой трагедии для всех вооруженных сил, о новой вылазке боевиков, о том, что сбил вертолет бандит-одиночка зенитно-ракетным комплексом иностранного производства. В руках, в белых брюках, с многодневной щетиной, выскочивший из руин в район, прилегающий к площади Минутка. Но я же сама там стояла. Там было такое скопище блокпостов, как нигде в Грозном. И если кто-то выскочит из руин, а тем более со стингером, это будет видно сразу, на нескольких блокпостах, вооруженных до зубов. Да, собственно, никакая это уже давно не площадь, а всего лишь участок земли, перерытый снарядами, бомбами, руины, блокпосты, опять руины, опять блокпосты. Солдаты могут видеть и друг друга, и окружающее пространство без бинокля. И когда стоишь на Минутке, не может прийти в голову сделать лишнее движение рукой. Настолько все под контролем. Даже фотоаппарат вытащить без разрешения федералов – большая проблема, которая может закончиться автоматной очередью без всякого предупреждения. И где гарантия, что оторвет только руки с фотоаппаратом, а не сразу с головой. Что уж говорить про боевика в белых брюках с зенитно-ракетным комплексом. Да и вертолет, как выясняется, на сей раз почему-то был случайно лишен какого-либо боевого прикрытия, хотя там летели высокопоставленные офицеры. И погиб на минутке именно тот военный, который попытался повернуть дело к миру. Слишком много деталей, заставляющих сомневаться. Именно такова одна из главных проблем Чечни. Она не в хитрости и оснащенности боевиков, и не в иностранном производстве их оружия. Она в предательстве своих, тех из них, кто желает продолжения войны и ради этого готов на все. Например, на тотальную блокаду Грозного 17 сентября 2001 года, создавшую все необходимые условия для стрельбы зенитно-ракетными комплексами по нужным генералам. Стрельбы без лишних свидетелей. «Поговори мне еще, сука!» Упавший вертолет стал и причиной блокады, и поводом к ее продолжению на неопределенное время. И не важно, кто все устроил. Важно, кто за все получит сполна. Ночью с 17 на 18 Грозный сотрясали мощнейшие зачистки. Мужчин хватали по домам. И женский вой вслед увезенным сыновьям, мужьям, братьям, соседям стоял над городом, смешиваясь с автоматными очередями и грохотом минометов. К 6 утра 18 сентября блокадный рассвет вытеснил блокадную ночь, напичканную стрельбой. Бронетранспортеры, облепленные продрогшими, злыми и невыспавшимися людьми в черных масках, поджидали грозненцев, по необходимости выползающих на улицы.